15. Она вдруг как хлистанет его букетом по мордасам, все розы рассыпав, и на другую сторону улицы. Бегом, бегом, и поскорее в подземку. Я крикнул молча: «Так тебе, гад, и надо!» Он постоял немного, покачиваясь, как на легком ветру, среди роз, желтым пламенем дотлевавших на тротуаре. А потом он стал их давить. Наступит на каждую носком ботинка, весь дергается и вжимает, вкручивает в тротуар. И рот, почти точно как в зеркале, отражает эти его усилия, тоже дергается и вжимается. Та топала, этот дергается, давит, ни единый не пощадил. А потом поплелся прочь. Я обождал немного, удостоверился, что он не вернется, и уж тогда подкрался, сцапал розу, которая была поменьше других изувечена, отнес домой и там расправил как мог. Почти уж впритык к самому открытию магазина, я ухитрился поставить ее в кофейную кружку у Нормана на столе. Я с удовольствием бы и водички налил. Но что мне недоступно, то недоступно. Наблюдая первое впечатление Нормана от моей розы, я понял, что, кажется, перегнул палку. Он откровенно испугался. Смотрит на непонятную желтую розу у себя в кофейной чашке, глаза вылупил, потом стал озираться, даже под стол опасливо так заглянул, будто сейчас кто-то из-под него выскочит. Вынул розу из кружки, положил на стол, и все утро он озирался и дергался, и бросал на розу беглые взгляды, будто ожидая, что она сейчас сама объяснит странный факт своего присутствия. А после завтрака он ее выбросил в мусорную корзину. Сюрприз мой не удался, дар был не ко двору. Вместо утешения я поставил Норману новую пищу для беспокойства, в чем искренне раскаялся, и больше подарков я ему не дарил. У меня всегда немножечко были не все дома, но успокойтесь, я не умалишенный. Тут вы поднимаете бровь, да хоть обе брови под самый лоб задерите на здоровье, факт останется фактом. Мечты наяву и разные пунктики — это дело одно, а ненормальность совершенно другое. И вовсе я не из таковских, не чтоб рехнуться и этого не сознавать. Многие есть гораздо похуже меня, и это не с потолка взял, заимствовал из вполне авторитетного источника, а именно у Петра Эрдмана, автора исследования «Я сам как другой». Так вот, в этой работе доктор Эрдман приводит подлинные истории про невозможных, скажем, жирняев, которые, стоя перед зеркалом, видят лилейную стройность парижских манекенщиков. Или про других, жутких кощеев, которые в зеркале видят свои обольстительные пышные формы. И ведь видят, видят то-то и оно. Вот что такое сумасшествие. А у меня лично проблема как раз не с зеркалом, где неизменно, когда ни глянь, живет себе жалкий тип без подбородка, а с моим образом совсем мне зеркало, которое я вижу, когда лежу навзничь, оглядываю свои пальцы и сам себе рассказываю удивительные истории. Словом, занят тем, что зову мечтами, то есть беру бесформенный, бессмысленный жизненный ком, замешиваю, раскатываю, леплю, придаю ему начало, конец, середину. В моих мечтах есть все, решительно все, то есть кроме того урода в зеркале. Когда чеканю в мечтах такую вот примерно фразу: «Музыка смолкла, и в тишине все взоры устремились на Фирмина, который стоял на пороге бальной залы, невозмутимый и гордый», я разве крыса, недомерка, без подбородка вижу на пороге бальной залы? Это производило бы совершенно не тот эффект. Нет, нет. Я всегда вижу кого-то точь-в-точь похожего на Фреда Астера. Тонкий стан,